Пятая вселенная минус, Академия, Арена. У меня чуть ли не перед глазами появились два заклинания из прочитанной книги. Да не просто так, а уже наложенные друг на друга, а я понял, как должна выглядеть астральная печать, чтобы намертво закрепила их. Когда рванул к центру, где для ее создания, то бишь минирования, самое лучшее место, по пути начал создавать заклинание дымовой завесы, чтобы скрыть свои манипуляции. Остановившись, активировал дымовую завесу и стал очень быстро создавать огненные чары, не забыв закрыть себя псионно-астральной оболочкой. Но мой противник использовал простой ветер, развеяв при этом дым. Мое сознание работало на невероятной скорости, управляя моими руками, и заставляло их рисовать рисунки разных чар, точнее, завершающие штрихи огненного и новую дымовую завесу. С невероятной скоростью начал создавать заклинание ледяных шипов, чтобы успеть до второго порыва ветра. Но герцог облегчил мне задачу, направив в мою сторону огненную стену. И хочу сказать, что мощь ее была настолько большой, что я ощутил небольшую слабость от использования двух энергий для защиты. Зато я спокойно наложил на комбинированное заклинание астральную печать и пошатнулся. Ну, ничего себе, подумал я. Это ж для чего же потребовалось столько много астральной энергии? Полминуты я восстанавливался, сбросив с себя защиту. Затем влил в заклинание максимум энергии. Когда развеялся дым, я создал усиливающее голос плетение, подсмотренное здесь же, и, поманив герцога пальчиком, произнес: «Иди сюда, букашка», намекая на разговор четырехдневной давности, и бросился бежать от него. Сработало. Мелькнуло в голове, когда, бросив взгляд назад, увидел бегущего ко мне герцога. Хотя, возможно, его чары теряли свою мощность на расстоянии в длину арены. Как только он вошел в пределы чар, заклинание сработало. Да еще как. И я понял, почему соединительных узлов так много и почему астральная печать настолько сложная. Решил подождать, когда огонь со льдом вступит во взаимодействие, и, когда это произошло, рванул к противнику. Зайдя в пар, тут же ушел выше в астрал, вынырнув из него за спиной герцога. Его огненный щит продолжал защищать, хотя я видел, что насыщенность его явно снизилась. Достав нож с плетением убийцы магов, я сильным ударом по шее снес голову своему противнику. Выбежав из облака горячего пара, сел на землю, чтобы восстановиться. Пока сидел, задумался о том, что произошло со мной перед дуэлью, а именно момент правильного соединения заклинаний. Ответа от наследия не получил, но уверен, что его знания поучаствовали в этом. Пришел к выводу, что неполнота их была не обрезана, то есть отсутствовало окончание, а оно имеется у меня кусками из разных частей, а мое сознание и подсознание имеют к нему доступ. Вот и получается, что те знания плюс законы соединения, которые я вывел сам, и привели к тому, что в подсознании сформировалось устойчивое заклинание на основе этих чар. Оно и подкинуло мне идею. К тому времени, как развеялся пар, почувствовал себя вполне сносно. Но, как только покинул арену, у меня на шее повисла Уйлин, которую держать было не так легко, как раньше. А я знала, что ты победишь. И как ты это сделал? Никто ничего не увидел, но это и вызвало подозрение, что ты не студент, а вообще высший маг. Девушка рассказала подслушанный разговор, но мне уже было без разницы, что там обо мне думают, и что подозрительного увидели. Дриада здесь, прибыла на турнир, после которого я расспрошу ее обо всем. Позволь мне поздравить тебя, пусть я и сомневалась в твоей победе. Старшая сестра ученицы с улыбкой смотрела на меня. Ну, принц, как ты изящно прошел пар. Подошедшая дриада улыбнулась уголком губ, давая понять, что почувствовала мой выход в более высокий слой астрала. Слушай, я запнулся, но женщина прекрасно поняла причину. Юная, очень тихо, почти одними губами подсказала она. Слушая, юная, никакой я не принц. Это Наталья не так поняла нас перед дуэлью и успела растрезвонить всем. Как скажешь, Алик, она чуть склонила голову. Вроде бы и согласилась, что я не принц, но тоном и своими действиями лишний раз убедила всех в обратном. У дриад особое отношение к своей королеве, очень почтительное. За завесой там все понятно, ведь все члены королевской семьи сражаются с тварями нижних миров и выбирают себе не легких противников, а самых опасных, идут в самую гущу сражений. Здесь же, хотя как раз в юной не чувствуется негатива, она, в самом деле, придерживается тех взглядов, что идут из глубины веков. Нет в ней фальши, наверное, поэтому младшая сестра сумела захватить власть, так как юная не могла переступить через себя, свою совесть. Жаль, что на дуэль не принимают ставок, так бы поставила на тебя. Но в турнире я поставлю на твою победу обязательно, Дриада даже пальчиком указала на меня. Ты решил участвовать? Кейвин немного удивилась. Я, конечно, в первый же миг поняла, что ты охотник, но в этом году хищники особенно опасные. Думаю, что охотники будут объединяться в группы, чтобы действовать совместно. По крайней мере, хотя бы в самом начале. Юне, пойдем отойдем и поговорим об этом. А я, встряла Уилин, а ты будешь делать ставки? В этот раз точно. Идем. И мы направились в город. Я чувствовал на себе взгляды людей, от хороших и до чуть ли не ненависти, хотя первых было намного больше. Так, девчата, ученица скосила взгляд на Дриаду, как показывая, что она уж точно не девочка, я не буду бороться за победу. Наоборот, я постараюсь спасти кое-кого. Я поняла, воскликнула Уилин. Ту красивую змейку, я знаю мир, откуда привезли ее, задумчиво произнесла Дриада. Почти у завесы, там астрал постоянно вибрирует и бурлит, а потом вообще идет смещение пространства. Жизнь там есть, но разумной нет. Признаться, я не могу понять, как там можно выжить. Пока разговаривали, я увидел в отдалении знакомого старичка, который дал понять, что хочет поговорить со мной. «Простите, девушки, мне надо поговорить кое с кем. Здравствуйте, господин Тернова, и тебе здравствовать, герой. Поздравляю с победой. Я вот о чем хотел с тобой поговорить. Мне удалось достать одну очень и очень древнюю книгу, но язык неизвестен. Что-то подсказало мне, что надо спросить у тебя. Вот, он передал мне лист, я тщательно переписал название. Ух, ты, вторая часть. Значит, имеется и первая, и ты ее видел. Но самое удивительное, что ты знаешь этот язык. Могу ли я спросить у тебя, где ты видел ее и можно ли ее приобрести? Уилин, Кевин, идите сюда. Смотрите, я показал им лист. Ничего не напоминает? Это же, старшая сестра не договорила. Ага, довольно улыбнулся я. И переводится так. Приключения молодого воина в царстве дев-соблазнительниц. А ты уже руки потираешь, чтобы ее прочитать? Усмехнулась Кевин, и ее сестра рассмеялась. А ты вспомни, как он хохотал, когда читал первую часть, добавила она. Простите, девушки, вас не представили мне, он укоризненно посмотрел на меня. Не обращайте внимания на Алика, он такой, какой есть, отмахнулась младшая сестра. Позвольте представиться, Кевин Йонхаль. Она грациозно указала рукой на свою сестру, Уилин Йонхаль, легкий поклон. Эрик Тарнава, поклонился старичок. После этого у них завязался разговор в отношении древних книг. Дому Йонхал художественная литература не особо была нужна, в отличие от книг по боевым искусствам или магии, а коллекционер он и за завесой коллекционер. В общем, они договорились встретиться и подробно обсудить сделку. Так, ученица, мы сейчас пойдем на тренировку в одно место. Я решил провести ее на Ассурию, как друга, чтобы могла туда ходить. Внезапно мне захотелось привести в этот мир и знакомую здешнюю дриаду. Интуиция почему-то чуть ли не настоятельно советовала сделать это. Я попытался найти юную, но она успела куда-то скрыться, поэтому пришлось воспользоваться зовом. «Действительно умеешь пользоваться», этими словами обратилась она ко мне, как только очутилась рядом. «Ты должна это знать». «Что? Одно место, сейчас как раз идем туда». Мы дошли до площади переходов и ушли в первый попавшийся переход, так как я считал, что пока рано открываться в отношении нового мира для остальных жителей, особенно владельцев академии, которые следят за всеми проходами и сами периодически пытают счастье попасть туда. Прошли немного, как на меня накатило сильнейшее чувство опасности. Не раздумывая ни мгновения, я схватил пискнувшую девушку за талию, Дриаду за руку и переместился во второй астральный слой. Отсюда было видно, как на том месте, где мы только что находились, бушевало пламя. Да не просто огонь, а нечто наподобие плазмы. Сместился я немного, поэтому Уилин огромными глазами смотрела на бушующую стихию. А вот юная уже действовала. Отсутствовала всего минуту, а затем появилась перед нами, бросив к ногам какое-то тело. Кто это? Я посмотрел на женщину. Не знаю, но это он применил заклинание. Насколько понимаю, это был артефакт. Кто ты и зачем хотел нас убить? Да пошел ты, какая незамутненная ненависть. И когда только успел с тобой пересечься, Алик, мне кажется, что он подручный герцогов Плюисов. Уилин резким движением схватила его за волосы. Так ведь? Тот ничего не ответил, а захотел плюнуть девушке в лицо. Но та прочитала это его намерение, и ее кулак с такой силой ударил по начавшему раскрываться рту, что лязг от зубов разнесся, словно звон гонга. «И что с ним делать?» – задал я вопрос. «Мне он не нужен. Алик, могу перенести его в один интересный мир. Давай, мы подождем тебя здесь, только в третьем слое». Дриада ушла, а я переместился выше. Ученица насела на меня с вопросами, главный из которых был: «Когда ты меня научишь перемещаться в астрале?» Пришлось говорить, что не успею ее обучить, так как в скорости придется мне уйти, а если точнее, то сразу после турнира. «Юная», — обратился я к Дриаде, — «а как твое полное имя? А то я знаю, что вы не любите сокращать, Юнальтаун, но можешь называть меня Юная». Пока мы перекинулись парой фраз, очутились перед Ассурией. Мир находится рядом с Академией, а в верхних слоях астрала расстояние сокращается очень сильно, а это так вообще до нескольких шагов. «Это же новый мир», — произнесла Юнальтаун, остановившись у границы. Точнее, здесь астрал искривлялся, что было видно невооруженным глазом. «Это как стекло, за ним все видно, но попасть туда нельзя. Нам туда не пройти, все астральные пути приводят к межмировому входу, а мы туда и не пойдем. Ведь в каждом или почти каждом замке есть подземные тайные ходы, вот таким мы отправимся туда. Я здесь не ходил, но чувствовал, что могу пробраться сквозь искривление астрала. Это как проходить сквозь стены, которые я очень часто преодолевал во сне». Я приобнял своих спутниц за талии и совершил несколько шагов вперед. Поначалу я уперся в стену, но потом, как будто прошла идентификация, и я протиснулся сквозь ставшим вязким астрал. Еще шаг, и мы очутились в первом слое. «Значит, это ты?» — в один голос, словно репетировали всю жизнь, произнесли женщина с девушкой. «Ассурия!» — воскликнул я, увидев почти прозрачный силуэт. «Да ты взрослеешь не по дням, а по часам. Уже стало проявляться в этой части мира. Подожди, Алик», — Уилин взяла меня за руку. «Это и есть твой родной мир, и ты, получается, его владелец. Ну и что? Это не отменяет наших тренировок». Я представил Юнальтаун и Уилин как своих друзей, рассказал им о том, кем является прозрачная девушка, а дальше начались тренировки. Продолжались они с раннего утра и до позднего вечера. Дриада присоединилась к нам, но за это время достичь хоть каких-то результатов не смогла. Для них Корнеос разработал специальные комплексы, которые я толком не знал, так как те он тренировал лично. Они зачастую отличались очень сильно от стандартных в силу специфики энергетики дриад. Для меня и моих гостей Ассурия вырастила живые дома, наподобие моего подарка от те, где мы отдыхали. А продукты росли в красивом саду, расположенном рядом. И только поздно вечером, за ночь до турнира, мы вернулись на Академию. Глава 12. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Уилин пришла ко мне с самого утра. Ее хмурое лицо очень не понравилось. Вот спросил ее что да как. «Алик, меня вчера сразу после возвращения вызвал к себе куратор нашего факультета и настоятельно попросил выведать у тебя твои тайны. Если быть точной, то о произошедшем на балу. Он недвусмысленно намекнул, что сдача экзаменов будет зависеть от этого. Да не переживай ты так», — я приобнял девушку. «Я же говорил, что скоро уйду. Кстати, как у вас проходит экзамен? Теория и практика?» «Практика состоит из двух частей. Надо показать выученные заклинания и поединок. На демонстрации меня не завалит, у меня скорость создания большая, а это основной параметр. А в поединке там все может быть. Не переживай», — я взлохматил ей волосы. «Эй!» — она отскочила. «Что за дурная привычка?» Она возмущенно посмотрела на меня. «В общем, задержусь немного и потренирую тебя, чтобы ты могла совмещать магию и ту энергию, которую научилась контролировать. Как ты понимаешь, мощность твоих чар возрастет за счет совмещения, и ты победишь. Попробую еще кое-что, но не уверен, что успеем». Я решил научить девушку преобразованию магической энергии в разные виды. Будь больше времени, то она бы точно успела, а так не могу спрогнозировать. Особенно, если это зависит от уровня насыщенности окружающей магии. Здесь-то ее полно, в отличие от миров за завесой. «Да даже, если вынудит уйти, переживать не буду», — она улыбнулась. «Окончу другую школу, а с твоей наукой все равно буду лучшей. Жаль только, что не увеличу магические возможности, это делают только здесь, да и то не всем, и секрет держат в строжайшей тайне. Ну, ты собрался? Идем. Место, куда стекались и участники турнира, и зрители, находилась во втором городе мира. На это время во всех трех учебных заведениях устроили каникулы, дабы аристократы смогли насладиться зрелищем. На территории Академии половина порталов перемещала людей именно туда. В городе же часть порталов работала только на прием. Мы переместились туда и направились в сторону, где тусовались участники турнира. Чем хорош этот турнир, что здесь можно регистрироваться заранее, а также непосредственно перед соревнованиями. «Аво!» – воскликнула Уилин. «Вот это ажиотаж! То есть эта очередь из желающих участвовать в турнире большая, очень большая. Это второй турнир, который я буду смотреть, а еще сестра и родители рассказывали, и такого ни разу не было. Вот смотри», — девушка показала на висящий в небе шар. «Это артефакт, который передает изображение. Ух, ты, прямой репортаж. Я слышал о том, что здесь существует аналог телевидения, но наблюдаю впервые. Это еще что?» — девушка увидела мою заинтересованность. «Когда будет турнир, особенно охота, таких артефактов будет очень много. Конечно, их не такое большое количество, чтобы следить за каждым участником, но вот на хищников хватит». Я почувствовал на себе пристальный взгляд и могу поклясться, что он был как бы оценивающий. В силу последних событий и предупреждения госпожи Бу я не скидывался с счетов возможность очередного покушения от королевы Дриад или похищения от тех, кто хочет вызнать мою тайну. Но это вполне мог быть взгляд профессионального охотника, оценивающего своего конкурента. Очередь двигалась достаточно быстро, и вскоре мы подошли к столу регистрации. Увидев у меня амулет ученика, мужчина, которого я видел на территории академии, попросил его. Проделав с ним некоторые манипуляции, он вернул, сообщив, что на нем имеется метка участника соревнований. «Ну, все, я пошла к сестре, буду оттуда следить за тобой». Она обняла меня и прошептала: «Желаю, чтобы ты спас свою змейку». На огромной площади находились пару сотен охотников, и у всех, кроме лука, имелось несколько видов оружия. Я же выделялся среди них рюкзаком с большим количеством стрел и отсутствием даже кинжала на поясе, хотя он имелся в скрытом кармане на предплечье. Многие глядели на меня снисходительно, но я заметил несколько взглядов, которые очень пристально рассматривали лук, мой костюм и даже стрелы. Но долго продолжаться это не могло, поскольку на трибуну вышел знакомый мне мужчина. «Уважаемые охотники», — разнесся по площади голос Колина Чорка, — «на этом турнире я являюсь главным судьей, и от лица Академии приветствую вас. Как вы уже знаете, в этом году турнир будет очень интересным и очень сложным, поэтому и приз соответствующий. Артефактное копье из сокровищницы Академии, сотворенное великим мастером Гриндиссом более 2000 лет назад». Он повернулся, показывая рукой на копье, стоящее на стойке. Сразу видно, что создано оно действительно великим мастером. Это оружие притягивало взор своей простой красотой, разве что лезвие на солнце отсвечивало зеленоватыми бликами. Кроме этого, полноценный живой кристалл. Вокруг меня загомонили участники. Прислушавшись, я понял, что награда в этом году, в самом деле, очень высокая. По крайней мере, за последние 50 лет ничего подобного не было. Но некоторые охотники осаживали своих конкурентов словами, что их хищники в этом году намного опаснее, чем ранее. Чорк выдержал паузу, а затем задал стандартный вопрос. «Если ли у кого-то вопросы, я правильно понимаю, что для того, чтобы взять именно этот приз, надо не только набрать больше всех очков, но и убить минимум трех хищников?» Задавшую этот вопрос женщину я не видел, хотя попытался это сделать. Так то рядом со мной находились только мужчины, вот я и не думал, что кто-то из женщин тоже участвует. «Вы правы, в случае, если победитель не сможет выполнить это условие, приз будет стандартным. Еще есть вопросы? Что за стандартный приз, я даже не соизволил поинтересоваться. Впрочем, все мои соседи имели представление, поскольку возмущения я не услышал. А если я подружусь с хищником и захочу защитить друга?» — задал я насущный для меня вопрос. «В таком случае вы приравниваетесь к хищнику и становитесь целью охоты». Он не очень-то скрывал свое злорадство. «Значит, как хищник я могу защищать свою жизнь и убить покусившегося на нее? А вот это неверно. Так ведь это несправедливо», — удивился я. «Если меня приравняли к ним, то я должен защищать свою жизнь. Я так сказал. Я главный судья, и я устанавливаю дополнительные правила, а твой случай как раз подпадает под них. То есть вы согласны, что поступаете несправедливо в угоду каким-то своим мыслям или желаниям?» Я не спрашивал его, а констатировал факт. Если бы ты не был студентом, я бы вызвал тебя на дуэль. Мне кажется, что все услышали скрежет его зубов, а ненавидящий взгляд видели еще и зрители. А я согласен на дуэль. Надеюсь, вы уговорите совет, чтобы он дал разрешение, и дуэль будет до смерти. Мне кажется, что он потерял дар речи на целых 5 секунд. Правда, от чего именно, непонятно. Признаться честно, я не думал ни о каких дуэлях, но его что хочу, то и ворочу стало последней для меня каплей. Еще сказались опасения Линьбу, утверждавший, что этот тип не взлюбил меня, а сам он мстительный. А раз так, то он может решить достать меня через мою ученицу. И сейчас отказаться он не может, да и вряд ли хотел, если судить по его довольному выражению лица. Не беспокойся, разрешение будет. Надеюсь, что после турнира ты не сбежишь. Это я надеюсь, что по окончании турнира вы не ударитесь в бега. Интересно, а пар у него из ушей пойдет? Подумал я, видя, как покраснело лицо куратора факультета магического конструирования. Краем уха слышал перешептывания рядом со мной, которые сводились к тому, что студент академии от перенапряжения мозга тронулся умом. Вот он успокоился, многообещающе посмотрел на меня и закончил тему вопросов. Раз вопросов больше нет, объявляю турнир открытым. Сейчас у участников стрельба из лука по мишеням, после чего будет сделан перерыв на обед. Еще спустя 2 часа охотники будут телепортированы в зону охоты. Охота на хищников продлится 5 дней. Он еще раз бросил на меня многообещающий взгляд и скрылся в стоящем неподалеку здании. Первая часть турнира началась. 5-я вселенная-, Академия, город Юркост, арендованная зрительная ложа. А учитель у меня крут, воскликнула Уилин после небольшой перепалки Алика и высшего мага Академии магии. Я заметил, что подраться он любит, заметил Эрик Торнова. В ложе для привилегированных гостей находились он, Уилин, ее старшая сестра и юная, как называлась дриада для людей. Стоимость подобной ложи была очень высокой, но как-то так получилось, что они договорились снять ее вместе. Но цена оправдывала свою величину, так как приемный кристалл можно было настраивать самостоятельно, и он мог показывать изображение с любого передающего артефакта. Более того, можно было заказать дополнительно еще один приемный кристалл с такими же функциями. А за дополнительную плату можно взять в аренду передающее изображение артефакт и перемещать его, куда вздумается заказчику. Разумеется, что они заказали его. Трансляция со стадиона, где охотники соревновались в стрельбе по мишеням, была стандартной, но все равно перепалку студента с одним из владельцев этого мира слышали все. «На самом деле нет», — возразила Уилин. «Просто этот господин Чорк поступил несправедливо, чем и вывел Алика из себя, и он очень пожалеет об этом. Ты так уверена в его победе?» — задал вопрос единственный среди них мужчина. «И позволительно будет спросить, чему он учит тебя?» «Боевому искусству своей родины», — ответила девушка. «Больше сказать я ничего не могу. Я, конечно, вижу, что охотник он знатный, но чтобы победить высшего мага на дуэли». Он замолчал, глядя на изображение начала соревнований, а он, как и обещал, в простой стрельбе не участвует. Дриада внимательно наблюдала за новым знакомым, который стал для нее больше, чем другом. Когда Алик привел, хотя правильнее будет сказать провел, ее в новый мир изумлений у женщины не было предела. Хотя, казалось бы, кому, как не мужу принцессы Дриад под силу стать полноправным владельцем нового мира, да еще не простым, а тем, кто сумел договориться с его духом или хранителем. О подобном говорилось только в одном древнейшем манускрипте, который, к слову, она сумела захватить с собой, когда уходила из дворца. Язык же там древнедриадский, которым пользовались их далекие предки еще тогда, когда тысячемирье начало образовываться, хотя тогда его в современном виде не было, как и завесы. А еще она думала о том, что Алик во время первой своей дуэли сместился в более высокие астралы, и следящий за астралом артефакт не сработал. По крайней мере, никакого шума не было. Сами дриады ранее пытались уходить в астрал уже здесь, на Академии, но их быстро обнаруживали. А после предупреждения, что им закроют учебу здесь, перестали пытаться. Но чувствительность-то к астральным возмущениям осталась. Интересно, все-таки эта корона так влияет или сам парень особенный, уже в который раз подумала она, или и то, и другое. А сам молодой человек в данный момент отошел в сторону и сел под кроной раскидистого дерева. Наблюдал ли он, спал или просто отдыхал, было не видно. Система соревнований была построена таким образом, что участники довольно быстро заканчивали эту часть турнира, но в этот раз из-за очень большого их числа она затянулась. «Слушаю», — раздался голос мужчины, ответившего на вызов переговорника. «Да, какое соотношение?» «Да, понятно, конечно, участвую». Он прекратил разговор, посмотрел на Уйлин, оторвавшуюся от созерцания соревнований. «На дуэль между твоим учителем и Колином Чорком организовали тотализатор». «Разумеется, подпольный», — ответил он на вопросительный взгляд Дриады. «Несмотря на это, обмана там нет, все дела ведутся честно. Но сделать ставки могут далеко не все, со стороны никого не возьмут. Обязательно нужна рекомендация от надежного человека. Что удивительно, ставки всего 1-3 на победу молодого человека, хотя я думал будет минимум 1-5. Такая маленькая разница», – удивилась Кейвин. «Объясняется тем, что он проходит у букмекеров, как последний кенталиец, владеющий их знаниями. Но, поскольку он учится, значит, не всей наукой сумел овладеть. Будь он старше, то шансы были бы равны, а, если бы ему было на 10 лет больше, то уже его коэффициент был бы выше». Пока он объяснял все это Кейвин, Эрик заметил одинаковое выражение лиц у Дриады и младшей из сестер, отметив про себя, что обе знают некую тайну молодого человека. «Господин Тернова», — подозрительным голосом обратилась к мужчине Уйлин, — «а вы надежный человек для тех самых людей, хочешь сделать ставку?» «Сразу все понял тот и, дождавшись кивка от девушки, продолжил. Сейчас он достал переговорник и начал набирать номер, но его остановил голос второй представительницы семейства Йонхал. «Уж, не хочешь ли ты поставить те деньги? Смотри, если проиграешь, то придется самой выкручиваться, и создать после учебы свой отряд ты не сможешь. Но так и быть, замолвлю за тебя словечко у снежных вершин». Но ее младшая сестра ответила ей лишь скептическим взглядом. Затем она требовательно посмотрела на мужчину. Тот все понял правильно, соединившись с кем-то из букмекеров. «Да это я», — начал он разговор под взглядом Уйлин. «Через несколько минут к тебе обратится некая Уйлин Йонхал. Так вот, это моя хорошая знакомая, и я даю ей рекомендацию. Да-да, именно в этом деле. Хотя, подождите, я сейчас передам ей разговорник, и она сама все сообщит». Девушка очень быстро сделала ставку, поставив на победу своего друга и учителя 20 тысяч. «А вы, уважаемая юная, не хотите сделать ставку?» Эрик решил проверить свою догадку. «Увы», — Дриада мило улыбнулась. «Я по вашей рекомендации поставила все деньги на турнир, а так бы поддержала девушку», — она кивнула в сторону Уйлин. «Сейчас остается только наблюдать за соревнованиями. Правда, мой герой не участвует в этой части, но я уверена, что будь иначе, он бы победил». Так, за ничего не значащими разговорами, все наблюдали за ходом событий. Вскоре первая часть турнира подошла к концу. После обеденного перерыва участников с помощью портальных переходов стали перемещать туда, где должна происходить заключительная и самая захватывающая часть соревнований. Происходило это случайным образом и, как всегда, каждый участник оставался один. Как только площадь перед порталами опустела, заработали передающие артефакты с того места, где будет происходить охота, и на пульте управления стали доступны каналы. Кроме этого, заработал пульт управления арендованного ими артефакта, который первой схватила Уйлин. «Алика будешь искать?» — усмехнулась ее старшая сестра. «Вот еще», — фыркнула младшая. «Ты его сейчас не обнаружишь, если он задумает спрятаться. Змейку надо искать». Она стала быстро переключать каналы, не задерживаясь нигде. Лишь пару раз остановилась, так как на охотниках, которые попали в зону действия передающего артефакта, одежда была похожа на камуфляж Алика. «Вот она!» — воскликнула девушка, направив в ту сторону арендованную вещь. В данный момент самая высокоранговая хищница передвигалась по пустыне. Артефакт летел немного позади нее, но достаточно близко, чтобы можно было различить узор на ее голове. Внезапно впереди нее песок взлетел вверх, и перед нею появились два скорпиона. Но Найга оказалась не промах. Еще когда песок висел в воздухе, она атаковала своих противников, предположительно магией воздуха, хотя видимых эффектов не было. Но это были серьезные противники, и ее атака лишь оторвала каждому по клешне. Но она не остановилась на этом, начав целенаправленно добивать одного врага. От него полетели в стороны куски лап, хитина, оторванная вторая клешня. «Так его, так», — азартно поддерживала Найгу Уйлин. В это время второй скорпион пытался преодолеть защиту ползающей красавицы, но безрезультатно. Видя это, он создал шар огня. «Ох», — у Уйлин сердце ушло в пятки. «Вот так», — воскликнула она, видя, что магическая атака не причинила вреда. Вскоре и второй скорпион был убит. «Да, после такого они не регенерируют», — заметил единственный здесь мужчина. Найга продолжила свой путь, но вот движения ее стали медленнее. Артефакт показал местность, но там был только песок, поэтому было непонятно, что стало причиной замедления. Но вот в зону видимости попали новые враги. «Ты гляди, как расплодились-то за 4 года», — удивленно воскликнул Тарнова. 5 скорпионов, два из которых были больше размером, что говорит о том, что именно они выжили во время предыдущего турнира, атаковали Найгу магией. «Ой!» — Уилин прижала ладошку ко рту. «Да!» — радостный ее крик заставил остальных улыбнуться, а кое-кто даже облегченно выдохнул. Даже совместная атака не смогла причинить вред змейке. Но защита потребовала много сил, поэтому Найга атаковала не столь эффективно. Наступил некий паритет. Скорпионы не могли пробить защиту змейки, а она не могла атаковать своих врагов в полную силу. Внезапно в одного скорпиона вонзилась стрела, затем вторая. «А вот и учитель!» — возбужденно и радостно воскликнула девушка. «Сейчас они вдвоем покажут этим Кузькину мать». Последние 2 слова девушка произнесла по-русски, поэтому неудивительно, что ее никто не понял. «А что такое Кузькина мать?» — спросил Тарнова. «Не знаю, но так говорит Алик, когда надо кому-то пригрозить, чтобы боялись. А если его не испугаются и не послушаются?» Любопытство так и расходилось волнами от старшей сестры. Тогда Уилин замолчала, а ее рука потянулась к заднему месту, что не осталось незамеченным остальными. В ложе раздался смех. 5-я вселенная минус, Академия, город Юркост, дом Чорка. Колин с радостью наблюдал, что его задумка полностью удалась. Этого ненавистного студента, как он и хотел, перенесло в самый дальний край территории, где происходит 2-я часть турнира. По его данным, недалеко от портальной площадки обосновалось семейство снежных тарсов, которые должны задержать студента до подхода нанятых в гильдии призраков людей. «Что? Как?» Чорк с силой ударил кулаком по столу и с ненавистью уставился на спокойно спускающегося вниз студента. Спустя 30 минут тот укрылся в густом подлеске. Он перевел взгляд на 2-й кристалл, где показывалось изображение главного приза 2-й части турнира. Он с удовольствием посмотрел, как змея из почти закрытого мира уничтожила 2 огненных скорпионов, считающими очень опасными хищниками. Но спустя короткое время ее настигла стая из 5 скорпионов, 2 из которых выделялись своими размерами. Началась схватка между ними, и Колин приготовился наблюдать это сражение. Но тут в бой вступило еще одно действующее лицо, от узнавания которого лицо куратора факультета магического конструирования, големостроения и направления магомобилестроения Академии Техномагии сначала побагровело, а затем пошло белыми пятнами. «Как?» — закричал он. «Как ты туда попал?» Он создал огромный шар тьмы и сумел обуздать свои чувства, развеяв магию. Взяв в руки небольшой переговорник, нажал кнопку вызова. «Да, это я. Ваша цель каким-то образом переместилась в пустыню. Вернитесь к портальной площадке, положите на нее пластину, что я вам выдал, произнесите кодовую фразу Дарамустия Юр 213. От места, куда вас перенесет, надо двигаться на северо-восток. И еще, он мне не нужен живым. Я все понимаю, и требовать возврата части денег за упрощение задания не намерен». Колин Чорк совсем не боялся, что его кто-то услышит или подслушает. Дом надежно защищен, а эти переговорники он создал лично на основе некоторых своих теорий. «Дуэли захотел», — глядя с ненавистью на изображение студента 1-го курса, процедил он. «Будет тебе дуэль». 5-я вселенная минус, Академия, город Юркост, место турнира. Когда все участники двинулись в сторону полигона стрельбища, я направился к примеченному ранее дереву. «А ты, часом, не заблудился?» — услышал я насмешливый женский голос. «Вот чувствую, что обращаются именно ко мне, хотя фраза совершенно обезличенная». Развернулся, уставившись на красивую женщину. Опустил немного взгляд и замер на ее груди. «Что, малыш, понравилось?» Она чуть выгнула спину, отчего ее прелести, казалось, стали еще больше. «Какой ты скромный молчун!» А я в этот момент пытался сообразить, как она стреляет из лука, ведь такой размер точно должен мешать. Но буквально сразу чуть не стукнул себя по голове от недостаточной сообразительности или тормознутости в данный момент. У нее за спиной висел арбалет, дуги которого я увидел. «Красивая она у вас, как, впрочем, и вы сами», — сделал я комплимент, развернулся и зашагал к своей цели. «Опасная она, мелькнула у меня мысль, очень опасная. Любая другая женщина на мое поведение после комплимента, а затем игнорирования отреагировала, как минимум эмоциональным возмущением, а то и вообще голосом. От этой же я ничего не почувствовал, она не издала ни звука, и вроде бы даже не задышала возмущенно. Хотя с последним могу и ошибиться, так как гомон стоял вокруг довольно сильный. Сделал у себя в голове заметку, что вполне может целенаправленно отправиться к змейке. Не удивлюсь, если у нее болты к арбалету с магической составляющей. Усевшись под дерево, закрыл глаза и отдался очередной тренировке. На этот раз я не делал ничего, кроме как выходить из физического тела, перенося свое сознание в эфирное, и возвращаться обратно. Эта длительная процедура настолько увлекла меня, что появились первые плоды. Нет, поймать непосредственно выход я не сумел, но осознавал уже при подлете к эфирному телу. В общем, дело оставалось за малым, потренироваться несколько десятков часов. На обеде я не стал сильно насыщаться, но с собой прихватил особо вкусные сухари. Кстати, не один я такой был, видел, что еще минимум 10 человек сделали то же самое. После этого начиналась самая интересная для зрителей часть турнира. 10 небольших портальных площадок переносили участников в различные точки территории, где осуществлялась охота. Как следовало из брошюры, происходило все случайным образом. Я смело ступил на портал, мигнуло, я нахожусь среди снежных вершин. Не знаю, в самом деле, случайно все произошло или этому поспособствовал Колин Чорк, но для меня это очень хорошо. Надев на голову капюшон, я осмотрел пейзаж. Передо мной простиралась территория охоты. И ведь что поразительно, внизу буйствовала зелень, вдали виднелась степь и вроде как еще дальше пустыня. Портальная плита находилась на небольшом выступе, от которого можно было заприметить едва выделяющуюся на фоне снега тропку. Даже не тропку, я нечто вроде небольшого выступа. Только начал спуск, как ниже от моего места метрах в 6 вспучился снег, и появилось нечто белое и лохматое. «Ух, ты!» — воскликнул я, наложив на всякий случай на лук стрелу. «Ты же местный житель, нет у тебя в брошюре!» Местный житель зарычал, раскрыв пасть, показав тем самым 2 ряда острых зубов. Нападать он не спешил, поэтому и я тоже не стрелял. Мы смотрели друг другу в глаза, и он периодически рычанием показывал свое недовольство. От борьбы взглядов меня отвлекло какое-то шевеление под этим хищником, и буквально сразу из-под него появилась маленькая головка с 2 бусинками глаз. Так вот в чем дело, я убрал стрелу. «Не бойся, мамаша, не буду я трогать твоего малыша». Я постарался передать ей свои эмоции дружелюбия, и медленно двинулся вниз. Хотел совершить псионный прыжок или уйти во второй слой астрала, но вовремя увидел летающую камеру, которую местные жители называли летающей передающей изображение артефакт. Вот и приходилось, дабы не светить свои способности, идти ножками. По крайней мере, спуститься вон до той рощи деревьев. Мама, видать, все же почувствовала мое намерение пройти мимо и нападать не стала, хотя все время грозно порыкивала. Дальнейший спуск по достаточно крутому склону прошел без сучка и задоринки, и вскоре я очутился среди деревьев. Здесь можно приступить к следующему этапу. Вспомнив свои ментальные беседы с Ией, я воссоздал то состояние и отправил ментальный посыл. «Ты где?» Не выходя из него, спустя минуту повторил его затем еще раз, и только раза после 10-го почувствовал слабый отклик, словно мой будущий собеседник захотел ответить, но в последний момент заколебался. Зато я определил более точно направление и сейчас послал мысль, так сказать, более узким лучом что ли. «Кто ты?» Наконец-то пришел ответ. «Ты мне не знаком, друг. Хочу помочь тебе». Молчание. «Зачем ты хочешь помочь? Я уже встречался с твоими соплеменниками, мне пришла в голову одна идея. А вот с этой мелкой вообще подружился сильно. Постарался передать образ ей. Не знаю, что там у меня получилось, но мне кажется, что я почувствовал возмущение. Нет, это был не посыл мне, а реакция на полученную картинку. Наверное, получилась карикатура», — сообразил я появлению этой эмоции. «Так ты где?» В ответ пришла картинка чего-то желто-красного. «Пустыня», — осенила меня. «Неудивительно, что мысли передача идет через одно место. Хорошо, что хоть дотянулся до ноги. Жди, скоро буду». Все это время я продолжал следить за окружающей обстановкой, но улетевшая камера так и не появилась. Поэтому я с чистой совестью вышел во второй слой астрала и отправился в сторону пустыни. Найгу я нашел где-то в ее центре, сражающийся с 5 огромными скорпионами. Они тоже не входили в очковую охоту, а я сейчас понял услышанную от одного охотника фразу. Интересно, скорпионы выжили после прошлого турнира, мерзкие твари. Не знаю, сколько их там было, но сейчас они атаковали Найгу. Причем делали это, по большей части, своими хвостами, которые отличались потрясающей гибкостью. Периодически делали это клешнями. Найгу окружала защита, в которой увязали жало ее врагов. Я не стал смотреть схватку, поскольку надо помочь, а сделать это сейчас не могу. Я увидел, что над местом сражения висит камера. Принцип работы этого артефакта отличается от привычного мне по моему миру. Он видит все вокруг, но на экран передает только сектор в 180 градусов, а остальное копируется на специальный кристалл. Но у него имеется один недостаток, для меня сейчас очень значимый, дальность обзора 500 метров. Поэтому я отошел немного назад, на всякий случай метров на 700, и вышел в первый слой. С максимальной скоростью побежал на помощь, настроившись на стрельбу. Линия атаки появилась в 100 метрах и была весьма странной. Уязвимое место было одно, точнее, два. Это место, откуда росли два уса. Скорее всего, они являются сенсорами и бронировать хитином их нельзя. Я начал выпускать стрелы одну за другой, стреляя сразу в две точки. Первое же попадание заставило замереть скорпиона, чем тут же воспользовалась Найга, атаковав его соседа. Одна клешня и две лапы с этой же стороны срубила под корень, отчего скорпион завалился на бок. Но трое оставшихся противников среагировали очень быстро. Один атаковал Найгу огромным шаром огня, два других, развернувшись, сделали то же самое по мне. Выронив стрелу, я создал псионный щит. Ох, ты ж, вот это мощь! Краем глаза заметил, что у скорпиона, которому оторвало клешню и лапы, они начали отрастать с потрясающей скоростью. Ничего себе тварюшки, подумал я. Но сразу же пришла новая мысль, идея о том, как можно победить этих очень опасных противников. Из всей той же книги, прочитанной в доме моей ученицы, на ум пришли чары ледяных копий. Если скорпионы огненные, то гасить их надо водой, а лучше льдом. Быстро ко мне, приказал я Найге. Эта змейка не растерялась и не стала спорить. Снова ударила по врагу, отрастившему конечности и с небывалой скоростью, которую я не замечал у их родственников в технической вселенной, поползла ко мне. Мои чары активировались одновременно с их огненными шарами, встретившись на полпути. Шипение и пар. Я не обращал на это внимания, снова создавая это заклинание. На этот раз я успел раньше, и копья очень удачно накрыли сразу трех врагов. Я тут же начал стрелять из лука в единственное уязвимое место. Видишь, куда стреляю? Да, это их единственное серьезно уязвимое место. Надо сказать, что лед не причинил скорпионам видимого ущерба, но заставил их замереть на секунду. Еще один враг упал с моими стрелами. Миг спустя мне пришлось снова ставить защиту от магии, а потом создавать заклинание ледяных копий. На этот раз Найга атаковала их яростно, очень точно нанося удар в усы. Я сама, получил я ее сообщение. Значит, девчонка, улыбнулся я, наблюдая, как она добивает последнего врага. Ну, привет, и какое твое имя? Она подползла ко мне вплотную. Если сравнивать с ей, то она старше, но еще не взрослая. По человеческим меркам лет 17-19. Она не отвечала, а просто смотрела на меня немигающим взглядом. Я подошел к ней и погладил по голове, там, где любила Айя. Это тоже прикрыло от удовольствия глаза. Тея, наконец-то получил я ответ. А я Алик. Знаешь, Алик, а я даже рада, что меня поймали, хотя поначалу очень расстроилась. Она приоткрыла глаза. У нас ведь никто уже не верил, что придет кто-то из ассуров, как и было предсказано. У меня челюсть упала на землю от подобного заявления, но я не перебивал ее, желая выслушать до конца. И я встретилась с легендой. Какой легендой? И она начала рассказывать. Вначале, как я понял, это была не легенда, а событие давних эпох, и только спустя тысячи лет превратилось в нее. Очень давно в их мире они жили вместе с ассурами, своими друзьями, которые обустраивали его для нормальной жизни. И самое удивительное, что там говорилось, что пришли они сюда из-за границы миров. Мы уйдем все на битву с древним врагом, и никто из нас не вернется. Вы остаетесь и должны охранять это место. Однажды придет наш далекий потомок в поисках знания, и вы отведете его к ним. Мы в это время уже передвигались в сторону леса, но после подобного заявления я замер на месте. Это же надо. Я днем с огнем ищу последнюю часть наследия и не могу найти, а тут моя новая знакомая, которую я спас, сообщает, что меня уже давно ждут. На радостях я прижал Таилю к себе, но сказать ничего не успел, так как заметил шевеление вдали. Поначалу подумал еще про одних местных жителей, но почти сразу сообразил, что не прав. Пожаловали первые охотники. Глава 13. Пятая вселенная минус, Академия, город Юркост, территория охоты. Можно было спокойно уйти астралом, но я чувствовал, что пока эти мои умения надо хранить в тайне. Вероятнее всего, до дуэли с Пчерком, все же, что ни говори, то это высший маг, тем более что он артефактор. Хотя кто его знает настоящую причину предчувствий. Мое появление здесь, если кто-то наблюдал за мной в снежных горах, можно объяснить, что я воспользовался порталом. Сумел как-то и все. Сейчас это не прокатит, поскольку заклинание портала проявляется в виде двери, овала или арки. Уход же в верхние слои астрала сопровождается простым исчезновением человека. Поэтому решил оставить этот способ на самый крайний случай. Тыя, пришли охотники, которые решили тебя убить. Не успел я договорить, как вокруг Найги образовалась пустота. Если до этого это была буря положительных эмоций, то сейчас она готова к схватке. Причем, настроилась очень и очень серьезно. Я по правилам этого турнира не имею права их атаковать, но могу защищаться. Я положил руку на ее голову. Поэтому я создам защитный купол, а атаковать будешь ты. Но тут мне в голову пришла великолепная идея. Я выйду в эфирное тело, буду наблюдать за событиями, также попробую атаковать, но не магией, а чем-то другим. Пока еще не знаю, как, возможно, обычным кулаком. Я снял рюкзак-колчан, поставив его на землю, сверху демонстративно положил лук и уселся на землю, скрестив ноги. Красавица, обратился я к Найге, я попробую атаковать их из другой области. Поэтому не удивляйся, если после твоих ударов их раны будут больше, чем от твоих или вообще кто-то из них сам упадет. Поняла. И снова ответ без какой-либо эмоций. Я создал защитную печать, разработанную моей любимой дриадой, самый ее мощный вариант, то есть непроницаемый с обеих сторон. А когда разглядел лица приближающихся охотников, убедился, что сделал все правильно. Малыш, раздался изумленный голос, наверное, можно сказать, что полузнакомый, женщины, так ты хотел подружиться с этой змеей. Изумление женщины на лице было настолько правдоподобно, что не ощущая я ее эмоций, точнее, их отсутствие, то поверил бы. Она даже приложила на краткий миг ладошку ко рту. Она же холодная, небольшая гримаса на лице, то ли дело я, и такая милая, манящая и многообещающая улыбка. Она провела рукой по груди, и ее наверняка очень дорогая одежда расстегнулась, обнажая прелести. Второй рукой она держала заряженный, но опущенный вниз арбалет. Когда я видел дуги из-за ее спины, почему-то подумал, что ручка его где-то на уровне поясницы ее или попки, но он оказался меньше. Правда, я уверен, что убойная сила из-за уменьшенных дуг нисколько не снизилась. Ты ведь уже оценил их. У меня с собой небольшой походный шатер, где мы можем уединиться, и ты полоскаешь их. Я очень этого хочу. С придыханием она провела рукой по своим прелестям вниз, и тут же мгновенно вскинула арбалет, отправляя болт точно мне в грудь. Встретившись с моей защитой, тот не упал, не отскочил, как это сделали обычные стрелы или болты, а как бы замер. Но нет, не замер, а немного сдвинулся вперед. Ее спутники отстали от женщины лишь на мгновение, и две стрелы проделали то же самое. Впрочем, держались они не более 2 секунд и взорвались. Взрывы небольшие, но разные. Огонь, лед и земля. У него древний артефакт, воскликнула женщина. Залпами. Сзади меня есть брешь, в которую ты можешь выйти, передал я змейке. Смотри, не подставляйся. Она вылезла из-под защитного купола и атаковала левого от меня врага. Я же прикрыл глаза и рванул в эфирное тело. Получилось это настолько быстро, что впервые ощутил все нюансы процесса. Огляделся. Змейка по-прежнему атаковала левого врага, который вынужден переключить свое внимание на нее. Пробить его защиту она с первого раза не смогла, но я видел, что тот справился с трудом. А я ведь чувствовал, что она этой атакой больше соизмеряла защиту и свои силы. Четко видел структуру, окутавшую мужчину. Идея возникла внезапно. Я видел, что Найга атакует в грудь, и еще минимум 1 атака будет туда. Поэтому, сместившись к этому врагу, я по подсказке наследия напитал руки астралом, резко возил в защиту и раскрыл ее за доли секунды до атаки Тыи. Результат удара был потрясающий, всю грудную клетку разорвало, как будто там взорвалась бомбочка. Но эта троица была очень опытной и сработанной. Смерть одного из них не вызвала ни удивления, ни заторможенности. Но теперь они определили в Найге врага, которого необходимо убить первой. «Живо под купол», — приказал ей. «Какая, однако, она прекрасная новая боевая подруга», — мгновенно юркнула под защиту. «Я же на автомате закрыл проход, и только после этого сообразил, что проделал это из эфирного тела. Кстати, расход энергии был существенно выше. А еще я понял, что эта троица никакие не охотники. Вернее, они охотники за головами разумных, то есть члены гильдии призраков. И кто их нанял, не оставалось неизвестным. Пусть и доказать причастность Чорка невозможно». Женщина с оставшимся в живых другим мужчиной отбежали немного назад и принялись создавать совместные чары. Если охотник маг, то это допускается, хотя считается менее престижно убить хищника магией, чем оружием. Уже в самом начале создания заклинания от него потянуло жутью. Не могу утверждать, что почувствовал бы эту жуть в физическом теле, но здесь подобное ощущается. Что за заклинание такое? Подумал я. Некротический покров тьмы, заклинание из высшей магии. Одно из самых мощных, поглощающее и умертвляющее все живое, а также вызывающее интенсивное старение у металлов. Результатом его является белесая волна с черными и бордовыми искорками, которая накрывает покровом все на своем пути. Одно из немногих несоставных заклинаний, которые могут создавать несколько человек одновременно. Мощность и величина покрова зависит от сил или сил создающих его. При создании заклинания появившееся темное облако защищает заклинателя или заклинателей. Защититься от него можно полным энергетическим доспехом. Имеется уязвимая точка, которая находится. В кои-то веки наследие выдало настолько подробный ответ, но в нем отсутствовала самая главная в данной ситуации часть. Уязвимая точка – это наверняка некое место, ударив в которое заклинание рухнет, развеется, взорвется или исчезнет. Полный энергетический доспех я создать пока не смогу, чувствую это. Вот, кажется, и пришло время уходить высшими слоями астрала, мелькнула мысль. Но я пока задержался, наблюдая за выстраиванием структуры. Сам же я в усиленном режиме анализировал ее на предмет уязвимостей, но пока не видел даже намека, несмотря на то, что чары только создаются. Появляющиеся узоры имеют законченность и, я бы сказал, монолитность. Мог бы попробовать их разрушить на этом этапе, но наследие дало однозначную подсказку – уязвимая точка. Жуть нарастала, а я все не мог понять, как действовать. Как только мелькала мысль о бегстве через астрал, интуиция ворчала по этому поводу. Все, пора уходить, и я развернулся, чтобы переместиться в тело, но что-то зацепило мой взгляд. Вернувшись, уставился на структуру. Не сразу понял, что именно не нравится, но все же сообразил. Мне банально не хватает знания истинной магии, ее высокорангового раздела. Небольшой узор, который начал прорисовываться, он, как бы, выстраивался по мере увеличения структуры. Уязвимость это или мне просто кажется эта часть отдельным элементом, не знаю. Но это единственное место, которое хоть как-то выделяется из общего рисунка. За какие-то пару мгновений я перебрал много вариантов, как воздействовать, придя к выводу, что это должно быть аналогом защиты, то есть бить в эту точку всеми энергиями. И я начал. Астрал магическая пси. Но чары держались, хотя я увидел, как напряглось лицо женщины, и она что-то произнесла, но очень тихо. Чего не хватает? Ответ пришел сразу. Ментальной энергии. Это особый вид энергии, отвечающий за телепатию и, подозреваю, еще некоторые способности. К примеру, зов дриад. Как ею управлять, не знаю. Просто получается разговаривать мысленно и все. Мысленно, я зацепился за это слово, но обдумывать я не успевал, так как почувствовал, что еще немного и чары будут завершены. «Сгинь!» — выкрикнул я, представляя мысленно, как от места, куда я продолжал бить разными видами энергии, расходятся трещины, и тут же бросился к своему телу. Уйти в астрал не успевал, так как-то я находилась чуть дальше моей вытянутой руки, чтобы я мог схватить ее. Точнее, сам бы ушел, но оставить змейку не мог. В этот момент темное облако взорвалось. Пятая вселенная минус, Академия, город Юркост. Арендованная зрительная ложа. Кого-то увидел, что ли? Произнесла дриада тихим голосом. Но Уилин, знавшая молодого человека намного лучше, знала это наверняка, поэтому тут же отправила арендованный артефакт туда, куда смотрел ее учитель. Спустя совсем небольшое время он показал двух мужчин и одну женщину, которые, вероятно, объединились для совместной охоты. Не похожи они на охотников, через полминуты выдала Кевин. Скорее это слаженная боевая тройка и главное здесь женщина. Вероятнее всего, она боевой маг ранга Архимаг. Зрители ложи продолжали наблюдать за разворачивающимся действием на двух кристаллах. Вскоре две группы встретились и между ними завязался разговор. «Ты смотри, какая бесстыжая!» – недовольно поморщилась старшая сестра. «А посмотреть есть на что!» – добавил мужчина. Кевин хотела сказать что-то типа «Все вы, мужики, ведетесь на сиськи, у Илиналика этим не соблазнишь», но никто не успел сказать ни слова, поскольку события понеслись вскачь. Женщина невероятно быстро вскинула арбалет, выстрелив прямо в парня. Болты, стрелы, работа мастера магического конструирования не ниже архимага третьей ступени, внимательно глядя на экран, произнесла Кевин. «Так его!» — воскликнула младшая из сестер, когда один враг был повержен. В следующий момент двое оставшихся врагов начали создавать неведомое людям заклинание. Темное облако окутало мужчину и женщину, но оставалось прозрачным, поэтому было хорошо видно, что они продолжают творить чары. «Что это?» – Торнова даже указал пальцем. «Не знаю», – ответила Кевин. «Это заклинание плащ тьмы некроманта, кажется, так его называют среди людей», – напряженно произнесла Юнальтаун. «И да, женщина высшая, а не архимаг. Защитный купол Алика не выдержит удар этих чар. Чтобы отразить их, созданных высшим магом и архимагом, необходима совместная защита 4 ДР». Она запнулась, но сразу же продолжила. «В общем, не выдержит купол». Все, словно по команде, посмотрели на Уйлин, сидевшую совершенно спокойно и, казалось, совсем не переживающую за парня. «Что?» – спросила их та, но, сообразив, в чем дело, невозмутимо продолжила. «Просто я знаю, что Алекс умеет защититься или сбежать». Невероятная вера в учителя, мужчина покачал головой, а молодой человек, словно ни в чем не бывало, продолжал сидеть на земле. В это время по поверхности облака побежала рябь, и Дриада поняла, что еще совсем чуть-чуть и эти отвратительнейшие чары будут созданы и активированы. Внутри облака появилось нечто, о чем она не знала и никогда не слышала, и больше всего оно напоминало бурление или кипение. Возможно, кто-то сумел немного изменить это плетение. Внезапно облако взорвалось. «Это так и должно быть?» – спросил Эрик Торнова. «Нет», – покачала головой Дриада, и все отметили усилившееся напряжение в ее голосе. «Его действие напоминает волну, которая словно плащом накрывает некоторую область. В данный момент после взрыва темное облако накрыло защитный купол, но оставалось по-прежнему прозрачным. Впрочем, рассеиваться оно начало очень быстро, оставив после себя на месте мужчины и женщины лишь некоторое оружие. Да и то было заметно, что годится оно разве что на переплавку, да и то вряд ли.